В 9-й больнице Саида Али наконец-то прооперировали, уже когда истекли 3-й сутки после проникающего черепно-мозгового ранения. Муж Малики прожил еще месяц. Его не могли спасти от сепсиса. Врачи объяснили, что операция слишком запоздала. Окрепнув духом после похорон, Малика отправилась в Ведено к военному прокурору. Но тот отказался принять заявление. Вскоре после поездки в Ведено Малику нашли в селе Военные Счастье. Значит, прокурор им сообщил о ее жалобе и объяснили. Первые снаряды по сараю выпустили не они. А кто это сделал, они не знают. Позже стреляли уже они, потому что увидели большой костер в темное время суток и бегающего вокруг человека. Малика развела руками. Конечно, костер, ведь пожар начался, и муж действительно бегал по двору, пытаясь спасти горящую корову. Военные ушли, а Малика подумала. Хорошо, что не застрелили. Людям в погонах тут нечего бояться и некого стесняться. В Веденском районе до сих пор нет ни суда, ни следствия. В зоне этого не требуется. Только иррациональный беспредел. И виноват всегда тот, кто просто подвернулся под руку, как муж Малики, спасавший корову. Сегодня у Малики нет ни мужа, ни жилья. С 3 детьми живет она где-то придется. Есть нечего, одеться не во что. И Малика умоляет: «Помогите уехать. Куда угодно. Люди говорят, в Ингушетии новый лагерь для беженцев построили. Я прошу, устройте туда. Хуже не будет. Мне хоть чеченский закон, хоть русский, хоть корейский, хоть японский. Главное, чтобы был какой-то закон. И поесть бы. Я не могу тут больше оставаться», — поскуливает Таита. Мать, скрывающая имя собственного ребенка и уже жалеющая, что так его назвала, и затыкает вялым соском ротик хнычущему Джохару. И как эхо, то же самое вторят другие вдовы и жены Сельментаузена, Макхетов, Товзини, Хатуни. «Мы не видели врачей уже несколько лет. Мы погибаем. Нам нечего есть. Нам нечем топить печку. Дайте отдохнуть от бомбежек. Солдаты забирают последние. Измучили нас. Национальная ликвидация». Июль 2001-го. Мы встречаемся с Айной, будто она разведчик-нелегал, а я связной из центра, с предосторожностями, достойными шпионского триллера. Айна пробиралась к месту нашего свидания тайными тропами, путая маршруты и никак не афишируя, даже перед своими соседями, куда и зачем отправляется. Но вот беда, мы с Айной никакие не подпольщики, и нам вообще противно положение, в которое нас поставила власть. Ведь всего-то Айна – вдова из Масхетов, а я – журналист, желающий знать, почему уже несколько месяцев подряд Масхеты отцеплены и изолированы от внешнего мира. А вы знаете, только что убит тот самый водитель, который отважился доехать тогда, в феврале, до Шали, чтобы сообщить за пределы Чечни о вашем аресте. Его отговаривали, а он сказал: «Надо спасать человека». «Как убит?» Подъехали военные, спросили имя и расстреляли в упор. Это было 30 июня. Звали его Имран. «Значит, я живу ценой жизни Имрана». Но ведь то, что именно Имран поехал тогда в Шали, знали только в селе, ваши люди. Значит, кто-то из них донес военным? «Конечно. У нас теперь столько стукачей, что не знаем, как быть. Федералы развращают наших людей, платят им за смерть соседей. Я сама, идя на эту встречу, больше всего боялась стукачей, не федералов. Военные приходят в села по их наводкам. Правда, спустя какое-то время они же их и уничтожают. Помните, в Сельментаузене старый дом, куда мы ходили, чтобы встретиться с 4 мужчинами, только что выкупленными из ям на территории 45-го полка? Отлично помню. Дом был совсем бедный. Семья ютилась в одной узенькой комнатушке с примитивной печкой, которая только и могла протопить собранным на подступах к лесу хворостом. Маленькие дети жались тогда к матери. и с ужасом смотрели на гостью, обличием, похожую на людей, которые когда-то забрали их отца, после чего он вернулся домой весь избитый и больной. Сам же хозяин дома оказался веселым, остроумным человеком, одного со мной года рождения. Он совсем не жаловался на пытавших его федералов, чем и удивил меня. Он смеялся над ними. Говорил, растирая раздробленные пассатижами пальцы. «Несчастные! Придется же за все отвечать перед Богом! Какая разница, что мы называем его Аллахом?» «И его убили», — тихо произносит Айна. «Пришли, забрали, где-то расстреляли, а труп выбросили на дорогу». «Никто в селе не сомневается, почему так произошло, потому что он рассказал вам о пытках. Мы решили попросить вас даже сейчас не называть его имени, нигде, чтобы семья выжила. А помните того черноволосого парня, что тогда сидел на самодельном топчане рядом с хозяином?» «Конечно, тоже очень смешливый был, который еще успокаивал. Да-да, он вам все говорил, да не расстраивайтесь так. Чечены, они живучие, вот меня никакая зараза не берет». Это он так ответил на вопрос, снятся ли ему по ночам пытки, через которые прошел. Его тоже нет. Убили, так же. Пришли, уточнили фамилию, забрали. Только труп не выбросили, а заставили родственников выкупать. В итоге из пятерых мужчин, с которыми мы тогда разговаривали в Сельментаузене, в той комнате с печкой нет теперь троих. А тракториста помните? Он чинил трактор у крайнего дома в Сельментаузене, и вы говорили с ним минут 15. Он вам рассказывал о набегах федералов, а вы его еще тогда спросили. А боевиков давно видели? Когда они приходили? Да, конечно.